Глава 33. Четверг, 29 сентября. Незаконченные дела. На следующее утро мне приносят огромный букет. Спасибо за помощь, никогда этого не забуду. Признаю, у него есть стиль, а вот Марк сомневается. «Какая непростительная беспечность», — заявляет он за завтраком, имея в виду возможную слежку полиции. «Это всего лишь цветы, Марк. Он мог послать их мне в благодарность за интервью, если что. Передал через адвоката или вроде того. Я совершенно уверена, что Эдди умеет заметать следы. Во всем, кроме бухгалтерии, конечно». Я улыбаюсь. Мы все-таки справились. Вчера в полночь мне на счет поступили деньги за бриллианты. Значительно больше, чем мы ожидали получить. 2 миллиона фунтов стерлингов. Мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке. По 10 тысяч за камень. Эдди почти ничего себе не взял. Деньги пришли с другого номерного счета. Видимо, с того, где припрятаны богатства самого Эдди. Великие умы мыслят одинаково. Марк волнуется. «Я уверен, что с его стороны подарок имеет отличное объяснение, Эрин. Меня беспокоит, как это выглядит с твоей стороны. Если за тобой следит СО-15, там наверняка заинтересуются...» Он тычет пальцем в букет. «Не слишком скромно, да?» Он прав, цветы до безобразия роскошны. Полицейские не могут круглосуточно отслеживать все мои действия, Марк. Нет, ну правда, зачем? И разве Эдди бы не знал? Потенциально могут, Эрин, особенно если считают, что Холли выйдет с тобой на контакт, если заметили что-то странное. Они могут следить за тобой просто на случай, вдруг она тебе позвонит или, упаси Боже, явится к нам на порог. «Господи, с какой стати, Марк? Мы с ней практически не общались. Встретились только один раз для интервью продолжительностью в полчаса. Вряд ли полиция рассматривает такую возможность, и вряд ли они за нами следят. По крайней мере, настолько пристально. Не исключено, что они прослушивают наш домашний телефон. Но, думаю, Эдди проверил бы, прежде чем помогать нам, и обязательно предупредил меня. Он же не идиот. Если бы СО-15 за нами следил, мы бы уже об этом знали». Присутствие Эдди на данный момент защищает нас от множества других неприятностей. Марк рассеянно смотрит в залитое дождем окно и о чем-то молча размышляет. Почему он недоволен? Я робко касаюсь его руки. Дело сделано. Деньги уже пришли на счет. У нас получилось. Итого, считая банкноты и сумму, вырученную за бриллианты, у нас теперь чуть меньше 3 миллионов фунтов. И их нельзя отследить. «Полная безопасность!» «Мы справились, Марк!» Я выжидательно смотрю на него. На его лице вспыхивает слабая улыбка. Сжимаю его руку. Улыбка становится шире. Он кивает и тянется к чашке с чаем. «Я рад, что все получилось, Эрин. Только обещай больше не рисковать. Так нельзя. На этот раз нам повезло, но давай поставим точку. Договорились?» Марк, конечно, доволен, однако его беспокоит мое поведение, и я не могу его винить. Ведь у меня от мужа куча секретов. В какие-то моменты я тоже считала, что зашла слишком далеко. Тем не менее, деньги лежат в банке. Да, все кончено, честное слово. Нам больше незачем рисковать. Я тянусь через стол и целую его в теплые губы. Не окончательно убежден, но он все же улыбается и отвечает на поцелуй. Он хочет, чтобы все было как раньше, и я очень надеюсь, что мы, наконец, сумеем вернуться к нормальной жизни. Эта мысль не успевает закрепиться в голове, потому что я кое о чем вспоминаю. Улики на чердаке, связывающие нас с самолетом на дне Тихого океана. Еще не конец. «Послушай, Марк, а что мы будем делать с телефоном и флешкой? Выбросим? Они теперь единственная ниточка к нам. Нужно довести дело до конца, верно?» Он крепко зажмуривается, осознав то же самое. Мы еще не завершили дело. Он тоже забыл. Проклятие. Ладно, давай подумаем. Муж размышляет, глядя сквозь залитое дождем стекло на мокрый сад. Телефон, наверное, стоит оставить. Просто на всякий случай. Никакой опасности я не вижу. Если что-то случится, он станет доказательством их темных делишек. Или поможет от них защититься. Оставим в качестве страховки. Марк замолкает, а потом качает головой. «Знаешь что? Нет, лучше выбросим. И флешку, и телефон. Вдруг полиция решит нас обыскать. Лучше от них избавиться». Он произносит это категорично, не предполагая дальнейших обсуждений. «Я не против. Я добилась своего. Получила 3 миллиона. Может, давай съездим в Норфолк вместе? Прямо сейчас. Переночуем там, а утром наймем лодку и выбросим их в море. Посвятим день завершению дел. Предлагаю я. Выражение его лица не меняется. Чувствую укол страха и продолжаю. Нужно ведь где-то их выбросить. Останемся там на несколько дней, отдохнем, побудем вдвоем. Я по тебе соскучилась. Мне тебя не хватает. Он встает, обходит стол и целует меня в губы, очень нежно обхватив руками мое лицо. Отличная мысль. Как раньше, когда мы были только вдвоем. Наш медовый месяц. Я понимаю, о чем он. О нашем настоящем медовом месяце, до появления сумки, до того, как все изменилось. Сейчас хочу только одного — быть рядом с ним. Я скучаю по его прикосновениям. Мне не хватает близости. Если сегодня едем в Норфолк, все решено. Айфон и флешка — последние штрихи, избавимся от них, и дело с концом, — обещаю я. Будем жить, как прежде, только лучше, ведь мы больше никогда не будем беспокоиться о деньгах. Марку не придется бояться, что он потеряет все нажитое и будет вынужден работать барменом или грузчиком. Там, в Норфолке, я, наконец, расскажу ему о ребенке. Он с грустью рассматривает мое лицо. Видимо, сомневается, что я решила прекратить свои безрассудства. Боится, что мы уже не сможем вернуться к прошлому. Желая доказать ему, что думаю только о нас, я продолжаю. «Давай побудем вместе, Марк! Пожалуйста!» Его глаза едва заметно увлажняются, и я внезапно понимаю, как сильно отталкивала мужа последние несколько недель. Я чуть не разрушила наши отношения. Теперь нужно все это восстанавливать, постепенно и бережно. Он вновь наклоняется и целует меня в лоб. «Отличная мысль, любимая. Но сегодня я уехать не могу, ты ведь помнишь?» «Господи, как я могла забыть? Он говорил на прошлой неделе, что улетает в Нью-Йорк и останется там до завтра». Когда он мне это рассказывал, я, конечно же, почти не слушала. Интересно, что еще я упустила? Я никудышная жена. Завтра Марк будет весь день встречаться с новыми клиентами в Нью-Йорке, а домой вернется ночным рейсом, буквально туда и обратно. А я останусь здесь одна. Меня внезапно охватывает страх, что Марк не возьмет меня в свою новую жизнь. И виновата только я сама. Следовало проявлять больше интереса к его делам. Я же только и думала о фильме, деньгах и бриллиантах. Я должна была присутствовать в жизни мужа, находить для него время. Меня мучают угрызения совести. Ничего страшного. Постараюсь все исправить. Поедем вдвоем на следующие выходные. Пока Марк собирает вещи, я лежу на кровати и смотрю на него. Он рассказывает мне о помещениях для офиса, о своих грандиозных планах. «Поедешь со мной смотреть помещение на следующей неделе?» — спрашивает он. «Конечно, с удовольствием», —